Глава 37. Идеально прекрасный оттенок голубого. Лазло моргнул. Еще секунду назад на глаза Изагал была нанесена черная полоса, а теперь ее нет. Секунду назад волосы укрывали ее, как шаль, а в следующую струились за спиной, как плавленая бронза. Ее макушку оплетали косы с лозами и чем-то сперва напомнившим ему бабочек, но он быстро осознал, что это орхидеи с одним длинным белым пером сбоку. Вместо сорочки она носила халат из вишневого шелка, расшитый бело-шафрановыми цветами. Появился новый аромат — розмарина и нектара, и другие менее заметные изменения. Легкая перемена в голубом оттенке, в разрезе глаз, словно ее контуры обострились, как если бы кто-то снял с нее прозрачную вуаль. Она оказалась более реальной, чем пару секунд назад, а еще она больше не улыбалась. «Кто ты?» — спросила богиня другим голосом. Он был насыщенней, глубже. Аккорд, а не нота. А еще он был мрачным, и с ним улетучилась прихоть мгновения. На ее запястье не светились луны, и на небе тоже. Мир будто потускнел, и Лазло, взглянув вверх, воспринял лунный свет только как ореол вокруг очертания цитадели. «Лазло Стрэндж», — ответил он, внезапно посерьезнев, — «к вашим услугам». «Лазло Стрэндж», — повторила она, и на ее языке слоги прозвучали экзотично. Девушка смотрела на него пронзительно, не моргая. Ее голубые глаза были светлее, чем кожа, и ему казалось, что они пытаются постичь его. «Но кто ты?» Простейший и в то же время сложнейший вопрос. Лазло не знал, как ответить. На самом фундаментальном уровне он не знал, кем является. Он Стрэндж, и этим все сказано. Хотя объяснение его фамилии бессмысленно для богини, да и в любом случае вряд ли она имела в виду его происхождение. Так кто же он? В тот миг, как изменилась она, изменилась и окружающая среда. Лунный магазинчик пропал, а с ним и весь плач. Цитадель с ее тенью. Лазло и богиня, все еще сидя верхом на зверях, переместились прямиком в павильон раздумий. Книжные полки высотой 12 метров. Корешки оттенков драгоценных камней блестели золотом. Библиотекари на лестницах напоминали серых призраков. Ученые в алом горбились над столами. Все было так, как в тот день 7 лет назад, когда удача в виде испорченной рыбы привела Лазло к новой жизни. Похоже, это и есть его ответ, по крайней мере, первый. Его наиболее удаленный слой, даже после 6 месяцев вдали. «Я библиотекарь», — сказал он, — «или был им до недавнего времени, в великой библиотеке Зосмы». Сарая смотрелась, впитывая эту картину как губка, и на секунду забыла о своем допросе. Что бы сделал Ферал в таком месте? «Как много книг!» — восторженно прошептала она. «Я даже не знала, что в мире столько существует». Ее восторг привлек Лазло. «Пусть она и Изагал ужасная, но никто не может быть неисправимым, если проявляет такое почтение к книгам». «Я тоже так подумал, когда впервые их увидел». «А что в них?» — спросила богиня. «В этом зале все книги по философии». «В этом зале?» — она повернулась к нему. «Есть и другие!» — Лазло широко улыбнулся. «Да, и много. И все полные книг!» Он гордо кивнул, словно лично их создал. «Хочешь увидеть, мои любимые?» «Давай!» Лазло направил Ликсу вперед, и богиня последовала за ним на своем грифоне. Двигаясь плечом к плечу, величественно, как пара статуй, только куда более фантастических, они поехали через павильон раздумий. Крылья грифона задевали плечи ученых, рога ликсы чуть не повалили лестницу. Может, Лазло и опытный мечтатель, во всех смыслах этого слова, но сейчас он чувствовал себя, как все остальные. Он не осознавал, что это сон. Он просто жил им. Логика, присущая реальному миру, осталась позади, как чемодан на пристани. У этого мира своя логика, изменчивая, щедрая и глубокая. Тайная лестница в его пыльный подуровень была слишком узкой, чтобы вместить таких огромных зверей. Но они с легкостью спустились вниз. И хоть Лазло с нескончаемой любовью и заботой давно почистил книги, они снова покрылись пылью, как в день его первого визита. Мягкое покрывало многих лет, скрывающее лучшие секреты. «За последнее столетие их не читал никто, кроме меня», — поведал он. Сарай взяла одну из книг и сдула пыль. Та закружилась вокруг нее, превращаясь в снежинки, пока девушка переворачивала страницы. Но, увы, слова были написаны на каком-то странном языке, и она не могла их прочесть. «Что тут написано?» — спросила она у Лазло, передавая ему книгу. «О, это одна из моих любимых. Это эпос о Махалате, волшебном тумане, который появляется раз в 50 лет и обволакивает деревню на 3 дня и 3 ночи. Каждое живое существо в нем станет другим, либо чем-то лучшим, либо чем-то худшим. Люди знают, когда он появится, и большинство сбегают, чтобы переждать, пока он рассеется. Но всегда есть те, кто остается и идет на риск. И что с ними происходит? Некоторые превращаются в монстров, — ответил он, — а другие — в богов. Так вот откуда взялись боги, — сухо подметила она. Вам виднее, миледи. Не особо, — подумала Сарай, поскольку о том, откуда взялись Мезартим, она знала не больше людей. Она, конечно же, понимала, что это сон. Девушка слишком привыкла к логике сна, чтобы удивляться любым его атрибутам, но это не мешало ими наслаждаться. После первоначальной метели снег продолжил падать в нишу. Он сиял на полу, как рассыпанный сахар, и когда Сарай слезла со спины грифона, под ее босыми ногами чувствовался холод. Но что поистине ее удивило, что до сих пор не укладывалось в голове, так это то, что она общалась с незнакомцем. Во скольких бы снах она ни побывала, какие бы химерические фантазии ни наблюдала, она никогда не контактировала с мечтателем. Но вот она разговаривает, даже беседует, прямо как настоящий человек. «Что насчет этой?» — спросила Сарай, выбрав другую книгу. Лазло взял ее и прочитал название. «Верийские народные сказания». «Это небольшое королевство к югу от Зосмы». Он перевернул страницы и улыбнулся. «Тебе понравится. Это история о юноше, влюбившемся в луну. Он пытался похитить ее. Возможно, он и есть твой воришка». «И что?» «У него получилось?» «Нет», — покачал головой Лазло. «Ему пришлось смириться с невозможным». Сарай сморщила носик. «Иными словами, ему пришлось сдаться». «Ну, мы все-таки толкуем о луне». В этой сказке молодой парень Сазас был так очарован отражением луны в тихом глубоком озере, неподалеку от его лесной хижины, что смотрел на нее завороженный, но каждый раз, когда герой тянулся за ней, луна распадалась на 1000 кусочков и оставляла мокрого Сатаса с пустыми руками. «С другой стороны», — добавил Лазло, — «если кому-то удалось украсть ее у тебя...» Он посмотрел на голое запястье богини, с которого исчез лунный браслет. «Возможно, это был он, и история неправдива?» «Возможно», — допустил Лазло. «И теперь Сата с Луной живут себе счастливо в какой-то пещере и наделали себе сотни детишек, и так появились сферы от союза мужчины и Луны». Сарай слушала себя и гадала, что с ней не так. Всего несколько минут назад она бесилась из-за бреда, несшегося изо рта ее фантазма, а теперь она несла такую же чушь. «Все дело в Лазло», — подумала она. «Это его фантазия. Здесь правила иные, правда иная, более приятная». Он широко улыбался, и от этого в животе у Сарай что-то затрепетало. «Ну а это о чем?» — спросила она, быстро отворачиваясь, чтобы указать на большую книгу на высокой полке. «О, ну здравствуйте!» — Лазло потянулся за книгой. В его руках оказался гигантский том в светло-зеленом бархатном переплете с филигранным слоем серебряного витиеватого орнамента. «Это!» — сказал он, передавая ей книгу. «Злодей, сломавший мне нос!» Когда он вложил тяжелый том в руки Сарай, та чуть не уронила его в снег. «Это в мой первый день в качестве подмастерья», — грустно произнес юноша. «Кровь была повсюду. Не буду отвращать тебя видом пятна на корешке». «Тебе сломала нос книга сказок», — медленно сказала Сарай, не в силах сдержать улыбки от ошибочности своего первого впечатления. «Я-то думала, что тебе сломали его в драке. Скорее, в засаде». Я встал на носочки, пытаясь достать ее. Он коснулся носа. Но она добралась до меня первой. «Повезло, что она не снесла тебе голову», — сказала девушка, возвращая ему том. «Очень повезло. Мне хватило горя и со сломанным носом, а без головы издевкам не было бы конца». Сарай тихо засмеялась. «Вряд ли бы ты их слышал, если бы потерял голову». «Надеюсь, я этого никогда не узнаю», — торжественно ответил Лазло. Сарай изучала его лицо, почти как при первой их встрече. Вдобавок к тому, что она сочла его за какого-то дикаря, она также не увидела в нем красоты. Но, глядя сейчас, девушка подумала, что красота тут не имеет значения. Юноша впечатлял, как профиль завоевателя на бронзовой монете. А это гораздо лучше. Лазло, ощутив на себе ее пристальное внимание, залился краской. Его предположение о ее мнении было куда менее приятным, чем ее фактические мысли о его внешности. Его мнение о ее внешности было простым. Богиня прекрасна. С круглыми щечками, острым маленьким подбородком, пухлыми лиловыми губами, нижняя, как спелый фрукт со складочкой посередине, и мягкая, как абрикос. Уголки ее губ, приподнятые от радости, были такими же изящными, как кончики серпа луны, а брови ярко выделялись на фоне голубой кожи, коричневые, как ее волосы. Он постоянно забывал, что она мертва, а когда вспоминал, то с каждым разом жалел об этом сильнее. Что же касается того, как она мертвая могла быть здесь, логику снов не тревожили подобные головоломки. «Господи милосердный! Стрэндж!» Вдруг раздался голос, и, подняв глаза, Лазло увидел старого мастера Гирокина, толкающего библиотечную тележку. «Я повсюду тебя искал!» Как же приятно снова его видеть! Лазло заключил старичка в крепкие объятия, что, очевидно, было избыточным проявлением привязанности, поскольку тот разъяренно его оттолкнул. «Да что на тебя нашло?» — требовательно спросил он, поправляя мантию. «В плаче что, все накидываются друг на друга, как борцы с медведями?» «Именно так!» — кивнул Лазло. «Только без медведей и без борьбы». Но тут мастер Гирокин заметил спутницу Лазло. Его глаза округлились. «А это кто?» — поинтересовался он, и его голос поднялся на октаву. Лазло представил их. Мастер Гирокин — это Изогол. Изогол — это мастер Гирокин. Мастер театрально зашептал. «А почему она голубая?» «Она богиня отчаяния», — ответил юноша, будто это все объясняло. «Вовсе нет», — сразу же возразил мастер Гирокин. «Ты все неправильно понял, мой мальчик. Посмотри на нее». Лазло посмотрел, но не для того, чтобы поразмыслить над заявлением старого библиотекаря, а чтобы виновато пожать плечами. Он знал, кто она. Он видел рисунок, и Эрил Фейн все подтвердил. Конечно, сейчас она меньше походила на Изогол, без черной-то маски на глазах. «Так ты сделал то, о чем я тебе говорил?» — полюбопытствовал мастер Гирокин. «Подарил ей цветы?» Лазло помнил его совет. «Набери цветов и найди ту, кому их подаришь». А еще помнил вторую часть совета. «Добрые глаза и широкие бедра». Он покраснел. Эта девушка была худощавой, да и едва ли он ожидал, что у богини отчаяния будут добрые глаза. Но вдруг он понял, что они именно такие. «Нет», — оробело ответил юноша, желая пресечь дальнейшее обсуждение на эту тему. Зная о распутных наклонностях старика, ему не терпелось отправить его во свояси, пока тот не сказал или не сделал чего-нибудь неподобающего. «Все совсем не так». Но Изогол удивила его, подняв запястье, на котором снова возник браслет. «Зато он подарил мне луну». Теперь на браслете было не множество амулетов, а всего один — бело-золотой месяц, бледный и сияющий, будто его только что сняли с неба. «Хорошая работа, сынок!» — одобрительно кивнул мастер Гирокин, а затем снова театрально зашептал. «Ей бы не помешало немного поправиться, но, осмелюсь предположить, что она и так достаточно мягкая во всех нужных местах. Ты ж не хочешь набить себе синяки о кости, когда...» «Мастер Гирокин, пожалуйста!» — спешно перебил Лазло. Теперь его лицо стало пунцовым. Библиотекарь хихикнул. «Какой смысл в старости, если не можешь смущать молодых?» «Ладно, оставлю вас в покое». «Хорошего вам дня, юная леди! Приятно было познакомиться!» Он поцеловал ей руку и, повернувшись к Лазло, ткнул его локтем, громко прошептав: «Какой идеально прекрасный оттенок голубого!» Когда он ушел, Лазло посмотрел на богиню. «Мой ментор», — пояснил он, — «у него ужасные манеры, но добрые сердца». «Я ничего не знаю ни о первом, ни о втором», — ответила Сарай, которая не заметила ничего плохого в манерах старика и напомнила себе, что как бы там ни было, он всего лишь очередной фрагмент воображения мечтателя. «Ты все неправильно понял, мой мальчик», — сказал библиотекарь. «Присмотрись к ней. Значит ли это, что на каком-то уровне подсознания Лазло раскусил ее маскировку и не верил, что она Изогол? Эта идея пришлась ей по душе, за что девушка тут же себя отругала. Она вернулась к полкам и провела пальцем по ряду корешков. «Все эти книги, они о магии?» Сарай предполагала, что Лазло мог оказаться неким экспертом. Возможно, поэтому богоубийца и взял его с собой. «По большей части это мифы и народные сказки», — ответил Лазло. «Все, что ученые отмели как слишком потешное, чтобы считаться важным, книги отнесли сюда и забыли о них. Суеверия, баллады, заклинания, серафимы, оракулы, демоны, феи», — он указал на один из книжных шкафов. «Вот эти все о плаче». «Плач? Слишком потешный, чтобы считаться важным? Что-то мне подсказывает, что его жители с тобой бы не согласились. Это не мое мнение, уж поверь. Будь я ученым, Я мог бы подчеркнуть его важность, но видишь ли, я тоже не имею значения». «Нет? И почему же?» Лазло потупил взгляд, не особо желая вдаваться в подробности собственной незначительности. «Я подкидыш», — сказал он, снова поднимая голову. «У меня нет ни семьи, ни имени. Но ты назвал мне свое имя». «Ладно, у меня есть имя, которое рассказывает всему миру, что на самом деле его нет. Оно как табличка на шее, на которой написано «Никто». «Неужели имена так важны?» — спросила Сарай. «Думаю, жители плача сказали бы, что да». На это ей было нечего ответить. «Им никогда его не вернуть». «Да?» — спросил Лазло. «Настоящее название города. Ты его помнишь?» Сарай не помнила. Она даже сомневалась, что вообще его когда-либо знала. Когда лето забирало воспоминания, она не прятала их в ящик, как конфискованную игрушку. Она пожирала их, и они исчезали навсегда. В этом заключался ее дар. В искоренении. «А твой дар?» Сарай замерла. Мысль о том, чтобы объяснить ему свой дар, мгновенно вызвала румянец стыда. «Из моего рта вылетают мотыльки», — представила она свой ответ. «Чтобы я могла мародерствовать в человеческих разумах, как сейчас в твоем». Ну, конечно же, он спрашивал не о ее даре. На какое-то время она забыла, кем является или кем не является. Здесь она не Сарай, а абсурдный, укращенный фантазм своей матери. «Ну, она определенно не была лунной богиней», — ответила девушка. «Это все чушь». «Она?» — недоуменно переспросил Лазло. «Я», — спешно поправилась Сарай, хотя слово застряло у нее в горле. Ее охватило глубокое негодование, ведь произошло нечто столь необыкновенное, необъяснимое. Человек увидел ее и даже общался с ней без ненависти, а с чем-то похожим на увлеченность и восхищение, а ей приходилось прятаться за выдуманным образом. Будь она Изогол, она показала бы ему свой талант. Как злобный котенок с клубком из нити, она путала бы его эмоции, пока бы он не утратил всякое различие между любовью и ненавистью, радостью и горем. Сарай не хотела играть эту роль. Никогда. Она перевела вопрос на него. «Почему у тебя нет семьи?» «Началась война. Я был ребенком. Меня отправили на телеге с сиротами. Это все, что я знаю». «Значит, ты можешь быть кем угодно», — задумалась она. «Даже принцем. Разве что в какой-нибудь сказке». Юноша улыбнулся. «Не припоминаю, чтобы какие-то принцы пропали без вести. А что насчет тебя? У богов есть семьи?» Первым делом Сарай подумала о Руби и Спэрроу, Ферале и Минье, старшей и младшей Эллен и остальных, ее семье, хоть и не единокровной. Затем вспомнила об отце и ожесточила свои сердца. Но она заметила, что мечтатель снова это сделал. Вернулся к разговору о ней. «Мы создаемся туманом. Помнишь? Каждые 50 лет. Махалат. Ну, конечно. Значит, ты одна из тех, кто пошел на риск». «А ты бы что сделал?» — поинтересовалась она. «Если бы увидел приближение тумана, ты бы остался и преобразился, даже не зная, каким будет результат?» «Да», — мгновенно пришел ответ. «Ух ты, как быстро! Ты бы так легко отказался от своей истинной сущности, без всяких раздумий!» Лазло рассмеялся. «Ты себе даже не представляешь, как часто я об этом размышлял. Я прожил 7 лет внутри этих книг. Мое тело могло заниматься своими обязанностями в библиотеке, но сознание оставалось здесь. Знаешь, как меня прозвали? Мечтатель Стрэндж. Большую часть времени я практически не замечал, что происходит вокруг». Его самого поразила собственная откровенность. Да и кому он об этом рассказывал? Никому иному, как богине отчаяния. Но ее глаза сияли от любопытства и отражали его собственный интерес к ней. Это полностью расслабило Лазло. Отчаяние определенно было последним, что приходило в голову, когда он смотрел на нее. Я только и думал о том, какие бы крылья себе купил, если бы в город приехали крылотворцы. Предпочел бы я кататься или охотиться на драконов, остался бы или нет при появлении тумана, и больше, чем над чем-либо другим, как я попаду в невиданный город. Сарай склонила голову на бок. «Невиданный город?» «Плач», — пояснил он. «Я всегда ненавидел это имя, поэтому придумал ему новое». Сарай невольно улыбалась и хотела спросить, в какой из книг написано о крылотворцах и были ли драконы злыми или нет, но при упоминании плача ее улыбка медленно растаяла, сменившись меланхолией, и, к сожалению, растаяла не только она. Библиотека растворилась в плаче, но на сей раз это был ее город, и хотя эта версия ближе к правде, она тоже не до конца соответствовала действительности. Город, несомненно, все еще был прекрасен, но в нем появилось и что-то непривычное. Все двери и окна были закрыты, а подоконники, само собой, не полнились тортами. Заброшенные сады омертвели, по улицам торопливо семенило сутулое население, боявшееся неба. Ей столько всего хотелось узнать у Лазло, которого прозвали мечтателем даже до того, как она нарекла его этой кличкой. «Почему ты меня видишь? Что бы ты сделал, если бы узнал, что я настоящая? Какие бы крылья ты выбрал, если бы в город приехал крылотворец? Пожалуйста, давай вернемся в библиотеку и посидим там еще». «Но нельзя». «Почему ты здесь?» — спросила она вместо всего этого. Парень опешил от такой внезапной смены настроения. «Это была моя мечта с детства. Но почему богоубийца взял тебя с собой? Какая твоя роль во всем этом? Остальные, ученые, строители, какой прок богоубийцы от библиотекаря?» «О, — наконец понял Лазло, — никакой. Я не один из них, в смысле я не часть делегации. Мне пришлось умолять о месте среди них. Я его секретарь». «Ты? Секретарь Эрил Фейна?» «Да». «Тогда ты должен знать о его планах». Пульс сарая участился. Один из ее мотыльков летал неподалеку от павильона с шелковыми санями. «Когда он полетит в цитадель?» — выпалила она. «Неправильный вопрос». Сарай осознала это, как только он сорвался с уст. Может, дело в ее прямолинейности или в торопливости, а может, в проскользнувшем полетит вместо поднимется, но что-то во взгляде Лазло изменилось, словно он увидел ее другими глазами. Так оно и было. У снов есть свой ритм, свои глубины и мелководья, и в Лазло стремительно нарастало состояние повышенной ясности. Брошенная логика реального мира падала на него по косой, как лучи солнца через поверхность моря, и он начал осознавать, что все это не по-настоящему. Разумеется, он не мог кататься на ликсе по павильону раздумий. Все это мимолетное, эфемерное сон, кроме нее. Богиня не была ни мимолетной, ни эфемерной. Ее присутствие имело вес, глубину и четкость, не присущую всему остальному, даже ликсе. А в последнее время Лазло мало что знал лучше, чем физическую реальность спектрала. После 6 месяцев в путешествии она стала почти продолжением его тела. Но внезапно спектрал оказался несущественным, и стоило ему об этом подумать, как ликса испарилась. Грифон тоже. Остались только он и богиня с ее пронзительным взглядом, нектарным ароматом и гравитацией. Гравитацией в плане притяжения. Ему казалось, будто она стала центром его маленькой сюрреалистичной галактики, как если бы он приснился ей, а не наоборот. Лазло не знал, что его подвигло на этот поступок. совсем на него не похоже. Он потянулся за рукой девушки и ласково взял ее, маленькую, нежную и очень настоящую. Наверху в цитадели сарай ахнула. Она почувствовала теплоту его кожи. Пожар связи или столкновение, как если бы они давно блуждали по одному лабиринту и, наконец, завернули за угол, где столкнулись лицом к лицу. Это чувство сравнимо с тем, когда ты потерялся и остался совсем один, а потом вдруг нашелся. Сарай понимала, что должна выдернуть руку, но ей этого не хотелось. «Ты должен сказать мне...» Она чувствовала, как сон обмелел, словно корабль, приплывший к берегу. «Летающие машины! Когда они взлетят?» Лазло знал, что это сон, как и то, что это не сон, и два знания гонялись друг за другом по кругу в его разуме, вызывая головокружение. «Что?» — спросил он. Ее рука была как биение сердца, спрятанного в его ладонях. «Летающие машины», — повторила сарай. «Когда?» «Завтра», — не задумываясь, ответил он. Слово как коса разрезало нити, поддерживающие сарай все это время. Лазло казалось, что его рука единственная, что не давала ей упасть. «Что такое?» — обеспокоенно спросил он. — Ты в порядке? Богиня отстранилась, прижав руку к своей груди. — Послушай меня, — начала она, и ее лицо посуровило. Черная полоса вернулась, как косая черта, и глаза на ее фоне загорелись ярче. — Им нельзя туда подыматься! Ее голос был таким же непреклонным, как мизартиум. Лозы и орхидеи исчезли из волос. Вместо этого из них хлынула кровь, струясь ручьями по лбу богини, чтобы скопиться в глазницах и наполнить их до краев, пока они не превратились в остекленевшие алые озера. И все равно кровь не останавливалась, стекая по губам в рот и размазываясь по мере того, как она говорила. «Ты понял?» — требовательно спросила она. «Если они это сделают, все умрут!» Глава 38. «Все умрут!» «Все умрут!» Лазло рывком проснулся и с изумлением обнаружил, что он один в своей маленькой комнате. Слова эхом раскатывались по его голове, а в разуме четко отпечаталось видение богини, как ее глазницы наливаются кровью, и та стекает к роскошным губам. Все это казалось таким реальным, что поначалу Лазло даже не отдавал себе отчет, что это был сон. Но как же иначе? Это просто сон. Что же еще? С прибытия в плач его мозг переполнялся новыми образами. Сны — способ их осмыслить, и теперь Лазло пытался увязать девушку из сна с той, которая изображена на настенном рисунке, живая и грустная против окровавленной и неоплаканной. Лазло всегда был живописным мечтателем, но это что-то совсем из ряда вон выходящее. Он все еще чувствовал очертания и вес ее руки в своих ладонях, ее теплоту и нежность. Все утро он пытался выбросить это из головы, но ее лицо не хотело никуда деваться, как эхо пугающих слов «Все умрут». Особенно, когда Эрил Фейн пригласил его присоединиться к полету в цитадель. «Я?» — ошеломленно спросил юноша. Они стояли в павильоне с шелковыми санями. Озвин готовил одни из двух. Чтобы сэкономить газ у Лолы, сегодня совершат подъем только на одних санях. Поднявшись в цитадель, они должны восстановить прекратившую свое существование систему шкивов, чтобы в будущем не зависеть от полетов. Так во времена Мезартима город и доставлял наверх всякие продукты. В корзине могли поместиться максимум 2 человека. Как они узнали после освобождения, когда бывшие рабы использовали ее, чтобы спуститься на землю. Но в буйные часы шока и празднований, коими встретили известие о кончине богов, они забыли должным образом закрепить тросы. Те выскочили из шкифов и упали, в результате чего цитадель навсегда, ну или до этого дня, стала недоступной. Сегодня они снова установят связь. Солзарин сказала, что сможет повезти 3 пассажиров, не считая себя. Эрил Фейн и Азарин уже 2, и Лазло предложили занять последнее место. «Вы уверены?» — спросил он воина. «Но один из тизерканцев, как ты, несомненно, мог заметить, цитадель для нас тяжелая тема». «Все мы дети в темноте», — вспомнил Лазло. «Любой бы из них полетел, если бы я попросил, но они с радостью уступят эту честь. Ты тоже не обязан присоединяться к нам, если не хочешь». Глаза его хитро заблестели. «Я всегда могу позвать Тиона Ниро». «Что вы? Это совершенно ни к чему», — быстро ответил Лазло. «К тому же его здесь нет». Эрил Фейн оглянулся. «Верно подмечено». По сути, Тион был единственным делегатом, не явившимся посмотреть на взлет. «Мне послать за ним кого-нибудь? Нет. Разумеется, я хочу полететь с вами. Но, сказать по правде, его уверенность покачнулась после жутковатого сна». «Это просто сон», — убеждал он себя, поглядывая на цитадель. Угол восходящего солнца позволил снопу лучей проникнуть под края крыльев, озарив неровным мерцанием острые кончики металлических перьев. «Все умрут!» «Вы уверены, что она пуста?» — выпалил Лазло, тщетно пытаясь говорить безмятежно. «На 100%!» — ответил Эрил Фейн с мрачной фатальностью. Затем слегка смягчился. «Если боишься, помни, что ты в хорошей компании, но если предпочтешь остаться, никто не обидится». «Нет, все в порядке», — настаивал Лазло. И уже через час он обнаружил себя на борту шелковых саней. Несмотря на мурашки, он все равно наслаждался тем, как обернулась его жизнь в последнее время. Он, мечтатель Стрэндж, скоро взлетит. Полетит на первом в мире функциональном воздушном корабле в компании 2 воинов-тизерканцев и механика вне закона, который раньше изготавливал оружие для амфионских военачальников, цитадель из чужеземного голубого металла, парящую над городом его мечты. К Фаранджи присоединились горожане, включая Сухейлу, чтобы посмотреть на отлет, и на их лицах читался тот же трепет, что и у Зеадинов прошлым вечером. Никто не подымал глаз. Лазло их страх встревожил больше, чем когда-либо, и он с радостью отвлекся на Каликсту. Она подошла к нему и прошептала. «Привези мне сувенир», — подмигнула. «Ты мой должник». «Я не буду грабить для тебя цитадель», — чопорно ответил он. А затем, какой конкретно сувенир? Ему тут же вспомнились трупы богов, которые они должны найти наверху, включая труп Изагол. Парень содрогнулся. Сколько времени требуется мертвому телу, чтобы превратиться в скелет? Наверняка меньше 15 лет. Но он не станет отламывать им мизинцы ради Каликсты. Кроме того, Эрил Фейн приказал им Солзарин ждать снаружи, пока он с Азарин тщательно осмотрит помещение, чтобы убедиться в их безопасности. «Вы вроде были уверены, что там никого нет», — заметил Лазло. «Никого из живых», — получил он утешительный ответ. А затем они ступили на борт. Солзарин надела специальные очки, из-за которых стала похожа на стрекозу. Озвин поцеловал ее и ослабил швартовные канаты, которые крепко держали большие шелковые понтоны на земле. Им нужно будет срезать их одновременно, если они хотят подниматься вверх ровно, а не вилять, как пьяные верблюды, цитируя Озвина. У каждого из них имелся страховочный трос, прикрепленный к жилетке, которая выдала Солзарин. Всем, кроме Эрил Фейна, чьи плечи оказались слишком широкими. «Тогда прикрепите трос к ремню», — потребовала женщина, нахмурившись. Затем прищуренно взглянула на нижнюю часть огромных металлических крыльев, стопы гигантских ног ангела и небо, видимое по краям. «Ветра нет. Все будет в порядке». После этого они начали обратный отсчет и срезали канаты. И вот они взлетели. Пятерка в цитадели собралась на террасе сарай, вглядываясь в город снова и снова. Если смотреть на него долгое время, он становится абстрактным пятном. Круг амфитеатра в центре овала, сформированного внешними стенами, разрушенными четырьмя громоздкими монолитами якорей. Улицы напоминали лабиринт. Так и хотелось прочертить его дорожки взглядом, находя проходы. Так поступали все божьи отпрыски, за исключением Миньи, единственной, кто никогда не стремился посмотреть на город ближе. «Может, они не прилетят?» — с надеждой произнес Феррал. С тех пор, как Сарай рассказала ему об уязвимости шелковых саней, он размышлял, что можно сделать, если, когда они взлетят. Что он выберет? Ослушаться Минью или разочаровать Сарай? Что более безопасно? Даже сейчас юноша все еще испытывал сомнения. Если бы только они не прилетели, тогда бы ему не пришлось выбирать. Принимать решение не было коньком Феррала. «Вот они», — указала Спэрроу дрожащей рукой. Она все еще держала цветы, которые вплетала в волосы Сарай. Огненные цветки имбиря, как на торте Руби, чтобы загадать желание, но уже не бутоны. Цветы полностью распустились и стали такими же восхитительными, как фейерверки. Спэрроу уже сделала прическу Руби, а Руби сделала ей. Сегодня все они носили желание в своих волосах. Сердца Сарай ёкнули, будто стукнулись друг о друга. Она наклонилась, держась за согнутые пальцы на ладони ангела, чтобы заглянуть через край и проследить за рукой Спэрроу. «Нет». «Нет, нет», — звучало у нее в голове, но она все же увидела, как что-то красное вылетело из павильона ратуши. Они уже в пути. Отдаляются все дальше и дальше от города, крыш, шпилей и куполов. Красное пятнышко неуклонно и отчетливо увеличивалось в размерах, и вскоре Сарай смогла рассмотреть 4 человека. Ее сердца заколотились сильнее. Отец. Ну, естественно, он был одним из них. Даже издалека его было легко узнать по крупным размерам. Сарай с трудом сглотнула. Она никогда не видела его собственными глазами. По ней пронеслась волна эмоций. Но не гнева или ненависти, а тоски. Ей хотелось быть чьим-то ребенком. В горле запершило. Она закусила губу. Скоро они достаточно приблизились, чтобы Сарай смогла рассмотреть других пассажиров. Она узнала Азарин, поскольку ничего другого и не ожидала от женщины, любившей Эрил Фейна на протяжении стольких лет. В качестве пилота летела старшая из женщин Фаранжи, а четвертым пассажиром был Лазло. Он смотрел вверх. Они все еще находились далековато, чтобы видеть черты лица, но Сарай знала, что это он. Почему он не прислушался к ней? Почему не поверил? Что ж, скоро он об этом пожалеет. По ней промчались волны жара и холода, гонимые отчаянием. Армия Миньи поджидала прямо за открытой дверью в комнату Сарай, готовая напасть на людей, как только они приземлятся. Призраки окружат их с ножами, топорами и мясными крюками. У людей нет шансов. Минья стояла перед ними, как маленький генерал, полная решимости и готовности. «Ладно», — сказала она, пройдясь холодным взглядом по Сарай, Фералу, Руби и Спэрроу. «Все прячьтесь», — приказала она. И Сарай наблюдала, как остальные повинуются. «Минья?» — начала она. «Живо!» — рявкнула девочка. Сарай не знала, что делать. Люди почти долетели. Вот-вот начнется вторая резня. Девушка оцепенела, последовала за остальными, мечтая, чтобы все это оказалось кошмаром, от которого она скоро проснется. Это было совсем не похоже на стремительный взлет. В их постепенном восхождении не было ничего птичьего. Они просто парили вверх, как очень большой цветок у Лолы, управляемый людьми. Помимо понтонов, сшитых из специально обработанного красного шелка и содержащих газ у Лолы, был еще один шар прямо под аппаратом, наполняющийся воздухом посредством педалей для ног. Он был нужен не для подъема, а для обеспечения движения. При помощи нескольких выпускных клапанов Солзарин могла управлять потоками воздуха в разных направлениях. Вперед, назад, вбок. У них была мачта и паруса, работающие так же, как и на обычном корабле, если ветер был попутным. Лазло наблюдал за пробным полетом в Танагости, и сани, скользящие по небу под поднятыми парусами, были просто волшебны. Пока сани взмывали все выше над городом, простиравшимся вокруг них, как карта, он взглянул вниз и увидел уменьшающиеся фигурки людей на улицах и террасах. Они сравнялись с нижней частью цитадели, ногами. Летели выше и выше, мимо коленей, гладких бедер и торса, которые будто укутали в одеяние из тончайших паутинок, твердых из мезартиума, но сплетенных настолько хитроумно, что можно было увидеть кости бедер, словно они выпирали из прозрачной ткани. Несмотря на все его злодеяния, Скатис был художником. Чтобы отбросить величайшую тень, крылья развернулись огромным кругом. Лопаточные перья сзади соприкасались, вторичные формировали середину кольца, а длинные, безупречные первичные, обхватывали всю ширину и заканчивались параллельно вытянутым рукам Серафима. Шелковые сани поднялись через щель между руками и оказались на уровне груди. Прищурившись, Лазло взглянул под подбородок и уцепился взглядом за какой-то яркий цвет. Зеленый. Целые зеленые участки под ключицами, тянущиеся от одного плеча к другому. Это деревья, ронявшие сливы на район под названием Ветропад, подумал Лазло. Но как же они могли выжить при таком малом количестве осадков? Ферал! — взмолилась Сарай. — Пожалуйста! Тот крепко сжал челюсти. На девушку не смотрел. Если бы она попросила его чего-нибудь не делать, то, возможно, ему было бы проще. Ферал покосился на Минью. — Этому можно воспрепятствовать, — не сдавалась Сарай. «Если ты призовешь тучи прямо сейчас, то успеешь отпугнуть людей». «Закрой рот!» — процедила Минья ледяным тоном. И Сарай увидела, в какую ярость ее приводило то, что она не может заставить живых повиноваться так же легко, как мертвых. «Минья!» — взвыла она. «Пока никто не умер. Еще есть надежда найти другой способ». «Пока никто не умер?» — повторила Минья и пронзительно расхохоталась. «Тогда я скажу, что твоя надежда опоздала лет на 15». Сарай закрыла и открыла глаза. «Я имею в виду сейчас. Пока никто не умер сейчас». «Не сегодня. Так завтра или послезавтра. Когда работа грязная, лучше покончить с ней побыстрее. Откладывать неминуемое нет смысла». «Может, и есть», — возразила Сарай. «Какой?» «Я не знаю. Не кричи так», — прошипела Минья. «Ты же понимаешь, что для засады необходим элемент неожиданности». Сарай всмотрелась в ее лицо. Такое жестокое и бескомпромиссное. И вновь увидела в этих чертах Скатиса. Девушка задумалась. Если бы Минья получила силу отца, отличалась бы она от него или охотно подчинила бы себе целое население, оправдывая это жесткими рамками параметров правосудия? Как это маленькое, травмированное дитя так долго могло ими править? Внезапно это показалось Сарай таким глупым. Был ли у них изначально выбор? Что если бы она никогда не насылала кошмары? Если бы она с самого начала утихомиривала страхи и плача вместо того, чтобы подливать масло в огонь? Могла ли она ослабить эту ненависть? Нет. Даже она в это не верила. Ненависть жителей росла на протяжении 200 лет. Чего она могла достичь за какие-то там 15? Этого ей никогда не узнать. Раньше Сарай казалось, что выбора нет, а теперь стало слишком поздно. Эти люди умрут. А потом, когда шелковые сани и их пассажиры не вернутся, отправят ли жители кого-то еще на верную смерть? А потом... Кто знает, сколько времени они выиграют, сколько еще месяцев или лет проведут в этом чистилищном существовании, до тех пор, пока не случится более крупная дерзкая атака, больше машин, больше тизерканцев, прыгающих с кораблей, как пираты, берущие на абордаж, или же умные чужаки придумают какой-то гениальный план по перемещению цитадели, или же, предположим, что люди просто посчитают убытки и бросят плач, оставив божьим отпрыском править городом-призраком? Сарай представила его заброшенным. Все эти переулки, лабиринты и помятые кровати опустевшими, и на ошеломляющую секунду почувствовала, словно тонет в пустоте. Она вообразила, как ее мотыльки утопают в тишине, и это показалось ей концом мира. Только одно можно было сказать с уверенностью. При любом раскладе с этого момента их пятерка будет призраками. Сарай хотела высказаться, но слова путались в голове. Слишком долго она держала язык за зубами. Теперь уже поздно. Она мельком увидела вспышку красного в дверном проеме и поняла, что это шелковые сани, хотя ее первая мысль была о крови. «Все умрут!» Лицо Миньи стало хищным, нетерпеливым. Ее грязные ручонки приготовились дать сигнал и... «Нет!» — вскрикнула Сарай, отталкивая девочку в сторону и выбегая вперед. Она пробиралась через толпу призраков, таких же плотных, как живые люди, но без источаемой теплоты. Сарай наткнулась на нож, крепко зажатый в чьей-то руке. Лезвие скользнуло по предплечью. Оно было таким острым, что девушка почти ничего не почувствовала, кроме легкого жжения. Тут же хлынула кровь, и когда призрак схватил ее за запястье, оно оказалось слишком скользким. Сарай с легкостью извернулась и помчалась к дверному проходу. Шелковые сани готовились к посадке. Люди и так смотрели в ее направлении и вздрогнули, увидев Божьего отпрыска. Пилот был занят рычагами, но остальные уставились на девушку. Руки Эрил Фейна и Азарин взметнулись к рукояткам хрештеков. Лазло изумленно прошептал: «Ты?» И сарай, всхлипнув, закричала: «Бегите!» Глава 39. Жуткие враги. Деревья, которые давно должны были засохнуть. Движение, когда должна быть неподвижность. Кто-то живой в проходе давно заброшенной цитадели. Там, где не должно быть ничего, кроме запустения и старой смерти. Была она? Первым инстинктом Лазло было засомневаться, что он не спит. Богиня отчаяния мертва, и все это сон. Но он знал, что минимум второе — неправда. Он почувствовал внезапное напряжение Эрил Фейна, увидел, как его мощная рука замерла на рукоятке наполовину вытянутого хрештека. А вот Азарин не мешкала. Ее хрештег высунулся со смертельным звоном лезвия. Все это происходило на периферии. Лазло не мог повернуть головы, не мог оторвать от нее взгляда. В ее волосы были вплетены красные цветы, глаза округлились от отчаяния. Голос вырезал туннель в воздухе, грубый и режущий, как ржавая якорная цепь, проходящая через клюз. Она боролась. Ее хватали чьи-то руки. Девушка вцепилась в дверной проем, но мизартиум гладкий. Нет никакой рамы, ничего, что дало бы ей опору. Да и рук, тянущих ее за плечи, волосы и локти, было слишком много. Ей попросту не за что было держаться. Лазло хотел кинуться на ее защиту. Их взгляды встретились, обжигая, как молнии. Режущий крик богини «Бегите!» эхом пронесся по цитадели, а затем она снова исчезла в недрах здания. Вместо нее полились рекой другие. Солзарин за долю секунды поменяла направление саней и начала медленно сдавать назад. Медленно — их единственная скорость, если только не с поднятым парусом и сильным ветром. Лазло словно прирос к полу, осознав полный смысл слова «бесполезный», в то время как к ним мчалась волна врагов, двигаясь с поразительной ловкостью, налетая на них со скоростью пули. У него не было меча, не было никакой цели, кроме как стоять и смотреть. Эрил Фейн и Азарин встали перед ним и Солзарин, защищая их от наступления. Противников было слишком много, и они были слишком быстрые. Враги метались, как пчелы в улье. Лазло не понимал, что происходит. Они приближались стремительно. Их настигли. Сталь о сталь. Звук, виск, пронзил его прямо в сердца. Он не мог просто стоять с пустыми руками. Бесполезный в такой буре из стали. Они не брали с собой запасное оружие. У них не было ничего, кроме шеста, которым Солзарин маневрировала санями, избегая преград при приземлении. Лазло схватил его и повернулся к схватке. У их обидчиков были не мечи, а ножи. Кухонные ножи. И их небольшая досягаемость привела нападающих в зону удара воинов. Будь они обычными соперниками, их четверка, быть может, и защищалась бы широкими замахами хрештеков, пронзающих двоих или троих за раз, но они не были обычными соперниками. Они даже не были солдатами, что стало ясно с первого взгляда. Это были мужчины и женщины разного возраста, некоторые седые, некоторые еще явно несовершеннолетние. Эрил Фейн и Азарин отражали удары, выбивая из их рук кухонные ножи, которые скользили по металлической поверхности террасы под санями. Азарин ахнула при виде одной женщины, и Лазло заметил, как ее рука с мечом вяло опустилась. «Бабушка!» — потрясенно прошептала она, и в ужасе стала наблюдать, не моргая, как женщина поднимает молоток, шипованный и металлический для отбивания котлет, и дугой опускает его прямо на голову воительницы. Лазло даже не успел сформировать осознанную мысль. Его руки просто действовали. В последнюю секунду он успел поднять шест. Молоток врезался в него, а он врезался в Азарин. Это нельзя было предотвратить. Сила удара, колоссальная для старухи, была слишком велика. Но шест был обит резиной и холстиной, и это не дало черепу Азарин раздробиться. Ее рабочая рука вновь пришла в действие. Она сбила шест и помотала головой, чтобы прийти в себя. И тогда Лазло увидел. Увидел, как меч Азарин прошел прямо через руку женщины, прямо через нее, и... ничего не произошло. Рука, ее материя, просто перестроилась вокруг оружия и стала вновь целой, когда оно опустилось. Даже кровь не пошла. Все ясно. Эти враги бессмертны, и им нельзя навредить. Осознание снизошло на них в ту же секунду, как сани, наконец, соскользнули с террасы в открытое небо, увеличивая расстояние между металлической рукой и армией мертвых. Они ощутили свободу. Появилось время, чтобы отдышаться. Но оно было ложным. Нападающие не останавливались. Они прыгали с террасы, наплевав на расстояние. Прыгали в открытое небо и не падали. Бежать было некуда. Мертвые приземлялись на сани. Призраки сыпались с огромной металлической руки ангела, размахивая ножами и мясными крюками, и тизерканцы отбивались от них удар за ударом. Лазло стоял между воинами и Солзарин, орудуя шестом. Сбоку подкрался нападающий, мужчина с усами, и Лазло разрезал его пополам, только чтобы наблюдать, как половинки трансформируются будто в каком-то кошмаре. «Главная проблема в оружии», — подумал он, вспомнив о молотке. Лазло снова нанес удар шестом, целясь в руку мужчины, и выбил из нее нож. Тот стукнулся о пол саней. «Эта противоестественная армия ничему не обучена. Но какая разница? Им не было конца, и они не могли умереть. Какой прок от опыта в такой битве?» Обезоруженный призрак с усами бросился на Солзарин, и Лазло быстро встрял между ними. Мужчина потянулся к шесту. Лазло цепко его держал. Они начали перетягивать шест между собой. Позади соперника Лазло видел остальных. Целый рой призраков с пустыми лицами и тревожными глазами, но не мог высвободить шест. Сила мужчины была неестественной. Он не уставал. Лазло беспомощно смотрел, как следующий нападающий проскальзывает мимо тизерканцев. Девушка с пугающими глазами и мясным крюком в руках. Она замахнулась и ударила по правому понтону, пробив в нем дыру. Сани покачнулись. Солзарин вскрикнула. Через отверстие просочился газ, и сани закружились. И в ту же секунду, как Лазло вдруг понял, что умрет, в точности, как его и предупреждали во сне, призрак, с которым он боролся, потерял осязаемость. Лазло видел, как его руки, еще недавно бывшие такими твердыми и реальными на деревянном шесте, прошли сквозь него. То же произошло и с молодой девушкой. Крюк выпал из ее рук, хотя свою хватку она не ослабляла. И тогда случилось самое странное. На ее лице возникло милейшее, чистейшее облегчение, даже когда она начала исчезать из виду. Лазло видел сквозь нее. Она закрыла глаза, улыбнулась и исчезла. Мужчина с усами был следующим. Секунда, и его лицо перестало быть пустым и наполнилось счастьем освобождения. И тогда он тоже пропал. Призраки таяли. Они перешли какую-то границу и освободились. Не всем из них так повезло. Большинство всосалось обратно, как воздушные змеи на веревочках, и откинулись на металлическую руку, в то время как сани, медленно кружась, удалялись все дальше и дальше. Удивляться не было времени. Из правого понтона вытекал газ. Сани кренились. «Лазло!» — рявкнула Солзарин, поднимая очки на лоб. «Переместись на левый борт и держись!» Он сделал, как требовали, и уравновесил наклон корабля. Солзарин прижала заплатку к шипящей дыре, проделанной крюком. Оружие все еще валялось на полу, тусклое и смертельно опасное. Туда же попадали и ножи. Азарин с Эрил Фейном отчаянно глотали воздух, не пряча хэштеги. Их плечи ритмично подымались и опускались. Они лихорадочно обследовали друг друга на случай ранений. У обоих кровоточили порезы на руках. Но на этом все. Поразительно, но серьезной травмы никто не получил. Сделав глубокий вдох, Азарин повернулась к Лазло. «Ты спас мне жизнь, Фаранджи!» Тот чуть было не ответил «не за что», но его никто и не благодарил, так что он прикусил язык и просто кивнул. Юноша надеялся, что сделал это достойно, может, даже несколько сурово, но очень в этом сомневался. Его руки дрожали. Он вообще весь дрожал. Сани перестали кружиться, но все равно снижались. Они потеряли достаточно газа, чтобы замедлить падение. Солзерин подняла парус и накрыла его брезентом, поворачивая носовую часть саней и направляя их к лугу за городскими стенами. «Это хорошо. У них будет время перевести дыхание, прежде чем до них доберутся остальные. Мысль о жителях и вопросах, которыми их засыплют, заставила Лазло очнуться от эйфории и вернуться в реальность. Вопросы. Вопросы требовали ответов. Каких ответов? Он посмотрел на Эрил Фейна. Что только что произошло? Богоубийца с долгое время стоял, опираясь всем весом на перила и глядя в другую сторону. Лазло не видел его лица, но мог прочесть его состояние по плечам. Их будто придавило очень тяжелым грузом. Ему вспомнилась девушка с террасы, девушка из сна, и он спросил, «Это была Изагол?» «Нет», — резко ответил воин, — «Изагол мертва». «Тогда кто?» Лазло задал бы еще вопросы, но Азарин поймала его взгляд и предупредительно покачала головой. Она казалась сильно потрясенной. Весь оставшийся спуск они провели в молчании. Приземление вышло тихим, как шепот. Сани скользили по высокой траве, пока Солзарин не опустила парус, и они, наконец, не остановились. Лазло помог закрепить его, и они вышли обратно на поверхность мира. Здесь они находились вне цитадели. Солнце ярко светило в небе, и косая линия теней прочерчивала четкую границу. На фоне этой резкой полосы, где начиналась тьма, Лазло мельком увидел белую птицу, кружащую под наклоном. «Она всегда рядом», — подумал юноша, — «всегда наблюдает». «Полагаю, «Скоро они будут здесь», — сказала Солзерин. Она сняла очки и вытерла лоб рукой. «Озвин не станет медлить». Богоубийца кивнул. Еще немного помолчал, собираясь силами, а затем поднял с пола шелковых саней нож и мясной крюк и выкинул их. Резко втянул воздух и медленно произнес: «Я не приказываю вам лгать, но прошу об этом. Прошу сохранить все случившееся между нами до того, как я решу, что нам с этим делать». «С этим? С призраками? С девушкой? Полным переворотом всего, что жители плача знали о цитадели, которые и так испытывали холодный, изнурительный страх? Какой же ужас привнесет эта новая правда?» Лазло передернулся от одной этой мысли. «Мы не можем просто ничего не делать», — сказала Азарин. «Я знаю», — подавленно кивнул Эрил Фейн. «Но если мы им расскажем, начнется паника. А если попытаемся напасть...» Он сглотнул. «Азарин, ты видела?» «Конечно», — прошептала она. Ее голос звучал хрипло. Женщина обняла себя руками. Лазло решил, что это должны быть руки Эрил Фейна. Даже он это понимал. Но тот, погрузившись в свои мысли, даже не думал об этом. «Кто они?» — спросила Солзерин. «Что они?» Медленно, словно приседая в реверансе до самого пола, Азарин осела на траву. «Все наши умершие, восставшие против нас». Ее глаза ожесточились и заблестели. Лазло повернулся к Эрил Фейну. «Вы знали? Когда я спросил, уверены ли вы, что в цитадели никого нет, вы сказали, никого из живых». Воин закрыл глаза и потер их. «Я не думал о призраках», — ответил он, запнувшись на этом слове. «Я имел в виду людей». Богоубийца едва не прятал лицо в руки, и Лазло понял, что ему раскрыли еще не все секреты. «Но девушка», — осторожно продолжил он, — «она не относится ни к тем, ни к другим». Эрил Фейн отвел руки от лица. «Нет», — с тоской и ярким мерцанием чего-то. «Искупление», — он прошептал. «Она жива». Часть четвертая. Эпиграф. Сатас. Существительное. Желание обладать тем, что никогда не будет твоим. Архаичное. Происходит от повести о Сатазе, влюбившемся в луну. Глава сороковая. Милосердие. Что сарай наделала? После того, как все закончилось, и их пятерка, выглядывая за край террасы, наблюдала за приземлением шелковых саней на далекий зеленый луг, Минья молча, не в состоянии говорить, повернулась к ней, и ее молчание было хуже, чем любые крики. Девочку трясло от едва сдерживаемой ярости, и когда тишина затянулась, сарай заставила себя посмотреть на Минью. То, что она увидела, было не просто яростью. Это было свирепым недоверием и обвинением в предательстве. «Этот мужчина убил нас, сарай!» — прошипела она, вновь обретя дар речи. «Ты, может, и забыла, но я никогда...» «Мы не погибли!» В ту секунду сарай не была уверена, что Минья это понимала. Возможно, все, что она видела, это призраков, и уже не могла отличить их от живых. «Минья!» — воскликнула девушка с мольбой в голосе. «Мы до сих пор живы!» «Потому что я спасла нас от него!» — пронзительно завопила та. Ее грудь учащенно подымалась и опускалась. Девочка казалась такой хрупкой в своей потрепанной одежке. «Чтобы ты могла спасти его от меня? Так ты меня благодаришь?» «Нет», — вспыхнула Сарай. «Я благодарила тебя, делая все, что ты требовала. Я благодарила, олицетворяя твой гнев каждую ночь на протяжении многих лет, независимо от того, как это влияло на меня. Но это всегда было недостаточно. Этого никогда не будет достаточно!» Казалось, Минья не верила собственным ушам. «Ты злишься, что пришлось оберегать нас? Мне жаль, если для тебя это было непосильной задачей. Наверное, нам стоило прислуживать тебе и никогда не заставлять использовать свой гадкий дар». «Я не это хотела сказать. Ты все переворачиваешь с ног на голову». Сарай затрясло. «Мы могли бы придумать другой способ. Ты приняла решение за нас. Ты выбрала кошмары. Я была слишком маленькой, чтобы самой все решать. Ты использовала меня как одного из своих призраков». Она давилась собственными словами, поражаясь, что, наконец, смогла их произнести. Сарай заметила, что Феррал стоит с отпавшей челюстью, пораженный до глубины души. «И в отместку ты меня предала. Предала нас всех. Может, однажды я и приняла за тебя решение, Сарай. Но сегодня выбор был за тобой». Плечи девочки сотрясались от звериного дыхания и казались маленькими, как кости птички. «И ты выбрала их?» — взвизгнула она. Лицо ее покраснело. Из глаз брызнули слезы. Сарай никогда не видела, чтобы Минья плакала. Ни разу. Даже ее слезы казались свирепыми и злыми. Не нежными, трагическими ручейками, как те, что избороздили щеки Руби и Спэрроу. Нет, слезы Миньи бушевали, практически выпрыгивали из ее глаз полными жирными каплями, как дождь. Все окаменели. Спэрроу, Руби, Феррал. Они были потрясены. Ребята переводили взгляд с Сарай на Минью, с Миньи на Сарай, и у них будто перехватило дыхание. И когда Минья резко повернулась к ним и, указывая на дверь, приказала: «Вы трое убирайтесь!» Они замешкали, разрываясь между девочками, но ненадолго. Минью они боялись. Ее ледяных вспышек гнева, ошпаривающего разочарования, и привыкли ей подчиняться. Если бы Сарай сейчас предложила им выбор, если бы стояла гордо и защищала свои действия, то могла бы переманить их на свою сторону, но она этого не сделала. Ее неуверенность читалась во всем: в слишком круглых глазах, подрагивающих губах и в том, как ее окровавленная рука вяло прижималась к животу. Руби вцепилась в Феррала и вышла вместе с ним. Спэрроу ушла последней. Она испуганно оглянулась в дверном проеме и произнесла одними губами: «Прости». Сарай наблюдала за ее уходом. Минья постояла еще с минуту, глядя на Сарай как на незнакомку. Когда девочка вновь заговорила, ее голос утратил визгливость и ярость. Он был сухим и дряблым. «Что бы дальше ни случилось, Сарай, это твоя вина!» А затем она развернулась на пятках и выскочила за дверь, оставив Сарай наедине с призраками. Весь ее гнев исчез вслед за хозяйкой и оставил после себя пустоту. Что еще оставалось, если забрать злость, ненависть? Призраки не шевелились. Те, кто остался. Те, кого Минья сдернула с края свободы, в то время как другие вырвались из ее власти и сбежали. и хотя они не могли повернуть голову, чтобы посмотреть на сарай, их глаза косились на нее. Ей показалось, что в них сквозила благодарность за ее милосердие. Милосердие. Но что это было? Милосердие или предательство? Спасение или обречение? Может, это все вкупе, как крутящаяся монетка? То одна сторона, то другая. Милосердие, предательство, спасение, обречение. И какой стороной она упадет? Чем все это закончится? Орел, люди выживут? Решка, божьи отпрыски умрут? Результат был подстроен еще в тот день, когда они родились. В сердца сарай закрался холод. Армия Миньи шокировала ее. Но что бы сегодня случилось, не будь ее рядом? Если бы Эрил Фейн пришел, ожидая найти скелеты, а нашел их, в ней осталась безысходная уверенность, что отец повторил бы сделанное 15 лет назад. В голове запечатлелось его лицо. Сначала испуганное, просто потому что пришлось вернуться в это царство пыток, затем ошарашенное, пораженное ее видом. Сарай застала ровно ту секунду, когда он понял. Все случилось так быстро. Первый удар потрясения, когда он подумал, что она изогол, и второй, когда понял, что это не так, когда он догадался, кто она. Ужас! Вот что она увидела на его лице. И ничто иное. Сарай полагала, что закалила себя, подготовилась к любой боли, которую он мог ей причинить, но ошиблась. Впервые в жизни она увидела отца собственными глазами. Не через фильтр ощущений мотыльков, не через воображение чего-то подсознания, своего, Сухейлы или Азарин, мужчину, чья кровь текла в ее жилах, отца. И его ужас раскрыл в ней новый бутон стыда. Непристойность, несчастье, божий отпрыск. А что было на лице мечтателя? Изумление? Тревога? Точно сказать невозможно. Все случилось в мгновение ока. И все это время призраки затаскивали сарай обратно в комнату. Рука сильно болела. Она опустила взгляд. От предплечья до пальцев руки дорожка засохшей крови, продолжающей все так же сочиться из длинного пореза. На коже, в тех местах, где ее хватали призраки, расцветали синяки. От пульсирующей боли казалось, будто их руки все еще прикасаются к ней. Хотелось зарыться в объятия старшей Эллен, чтобы та осторожно промыла и обработала ее рану, а потом просто пожалела. Набравшись смелости, сарай уже собралась уйти, но призраки преградили ей дорогу. На секунду она замешкалась. Она привыкла к их присутствию и всегда морально готовилась, чтобы пройти через их толпу, но прежде они никогда не мешали. Теперь же стоило ей направиться к двери, как они смыкали ряды, не давая пройти. Сарай вздрогнула и замерла. Их лица оставались такими же безразличными, как и всегда. Девушка понимала, что говорить с ними бесполезно, ведь они не властны над собой, но слова все равно сорвались с языка. «Мне что, запрещено выходить?» «Разумеется». Они не ответили. Призраки получили приказ и повинуются ему. Сарай никуда не пойдет. Весь день ее никто не навещал. Изгнанная, изолированная и уставшая больше, чем когда-либо, она смочила руку остатками воды из кувшина и перевязала ее самодельными бинтами из разорванной сорочки. Девушка сидела в своей ночной нише, словно прячась от призрачной стражи. Каждый раз, когда она прокручивала в голове утренний хаос и свой выбор, на нее накатывали жаркие волны паники. «Что бы дальше ни случилось, это твоя вина». Сарай не планировала принимать это решение. В глубине души она никогда не делала и не могла сделать этот выбор. Люди вместо родных. Сарай сделала совсем не это. Она не предательница, но и не убийца. Шагая взад-вперед по комнате, она чувствовала себя так, словно жизнь загнала ее в тупик и заперла там, чтобы поизмываться. Заперта, заперта, заперта. Возможно, она всегда была пленницей, но не такой. Стены давили со всех сторон. Ей хотелось знать, что происходит в плаче. Какой шумихой люди встретили новость о ее существовании. К этому времени Эрил Фей наверняка им все рассказал. Они будут собирать оружие, придумывать стратегию. Вернутся ли они в цитадель с большим количеством воинов? Смогут ли? Сколько у них шелковых саней? Она видела только пару, но, судя по виду, их легко построить. Наверное, это лишь вопрос времени, когда они соберут силы для захвата. Неужели Минья думала, что ее армия сможет удерживать людей вечно? Сарай представила жизнь, в которой они существуют как раньше, но в осаде, тревожась о нападении в любое время дня и ночи, давая отпор воинам, сталкивая их с террасы в город внизу, как сдуваемые ветрами сливы, Ферал призовет ливень, чтобы смыть кровь, и они все соберутся на ужин, в то время как Минья будет призывать к службе новую партию мертвецов. Сарай вздрогнула. Она чувствовала себя такой беспомощной. В небе ярко светило солнце. День все не заканчивался и не заканчивался. Ее тяга к люльке была мощной, но теперь серое забытье в прошлом. Сколько зелья не пей. Она так устала, что ощущала себя истертой, как подошва старых тапочек, но глаза закрывать не осмеливалась. Страх того, что ждало за порогом сознания, был могущественнее всего остального. Сарай было плохо. Призраки снаружи, ужасы внутри и никакого спасения. Блестящие голубые стены сжимались вокруг нее. Девушка плакала, ожидая ночи, и та, наконец, наступила. Никогда прежде ее беззвучный крик не приносил такого облегчения. Она выкрикнула «всех до последнего» и почувствовала, будто само ее естество распалось на мягкие порхающие крылышки. Обратившись в мотыльков, сарай вихрем вылетела из окон и помчалась прочь. Небо огромное, в нем ощущалась свобода. Звезды взывали к ней, как сигнальные маяки, горящее в бескрайнем черном море, пока она, увеличенная в сотню раз, окуналась в головокружительный воздух. Побег! Побег! Она бежала от кошмаров, лишений и спин своих сородичей, бежала от тупика в коридоре, где жизнь заперла ее в ловушку и насмехалась над ней, бежала от себя. Сарай охватило необузданное желание улететь так далеко от плача, как только возможно. Сотня мотыльков, сотня направлений. Лететь и лететь, пока не наступит рассвет, превратив все несчастья и ее саму в дым. «Убей себя, девочка!» — сказала пожилая женщина. «Помилуй нас всех!» «Помилуй? Помилуй!» «Будет ли милосердием покончить с собой?» Сарай знала, что на самом деле эти жестокие слова произнес не призрак старой женщины, а ее собственное сокровенное «я», очерченное чувством вины от 4000 ночей в мрачных снах. Она также знала, что во всем городе и чудовищном металлическом ангеле, похитившем небо, Одна единственная, кто знает, как страдают люди и Божьи отпрыски. Девушка подумала, что ее милосердие уникально и бесценно. Сегодня оно предотвратило резню хотя бы на время. Будущее ей неведомо, но она не могла искренне проникнуться мыслью, что без нее оно будет лучше. Сарай собрала свой дикий рой из мотыльков, попрощалась с небом и его звездами, напоминавшими сигнальные огни, и полетела в плач, чтобы узнать, чему положило начало ее милосердие. Глава 41. Колдовской свет. Богиня реальна, жива. Она приснилась Лазло еще до того, как он узнал о голубой коже Мезартима, и это само по себе казалось довольно необычным, не говоря уж о том, каково ему теперь, когда он увидел ее во плоти, и ее миловидное личико полностью совпало с тем, что являлось ему во снах. Это не случайность, это волшебство. Когда за шелковыми санями и их пассажирами прибыли фургоны, четверка придерживалась простой версии о сбое механизма, которую никто не подвергнул сомнениям. Событие преуменьшилось до такой степени, что день прошел вполне обыденно. Хотя Лазло казалось, что обыденность осталась далеко позади. Со всем пережитым он справился так же хорошо, как и стоило ожидать, учитывая, что все пережитое влекло за собой почти неминуемую смерть от рук одичалых призраков, и внутри себя, преодолевая смятение и страх, он обнаружил странный привкус радости. Девушка из его снов не плод воображения, не богиня отчаяния, и не она мертва. Весь день он ловил себя на том, что постоянно поднимает голову к цитадели, глядя на нее другими глазами, потому что знал, она там. Как это возможно? Как вообще все это возможно? Кто она? Как попала в его сны? Той ночью, укладываясь спать, Лазло был на взводе и надеялся, что богиня вернется. В отличие от предыдущей ночи, когда он распластался на кровати животом вниз, без рубашки и без стеснения, даже не пытаясь затянуть шнурки на штанах, сегодня он стал жертвой причудливой формальности. Юноша надел рубашку, завязал шнурки, собрал волосы. Даже бросил взгляд в зеркало и почувствовал себя глупо. Беспокоиться о внешности, словно каким-то образом девушка сможет его увидеть. Он понятия не имел, как работает эта магия. Богиня наверху, а он внизу. Но Лазло не мог избавиться от ощущения, что ждет гостя. Это при любых обстоятельствах было для него в новинку, но сейчас казалось какой-то провокацией. Вот так лежать в кровати, дожидаясь визита богини, Лазло покраснел. Конечно, все совсем не так. Он уставился в потолок, ощущая напряжение во всем теле. Такое впечатление, будто он в пьесе играет роль спящего. Так не пойдет. Все-таки, чтобы приснился сон, нужно заснуть. А ему это давалось нелегко. Мозг кипел от всего произошедшего за день. Как он обнаружил, побывав на волоске от смерти, после этого впадаешь в некую эйфорию, да еще беспокойство по поводу гостей. Он нервничал от восхищения, смущения и глубокой волнующей надежды. Лазло вспомнил, удивляясь самому себе, как взял ее за руку прошлой ночью, ощутил реальность девушки и связи, вспыхнувшей между ними при этом действии. В настоящем мире он бы никогда не осмелился на такой дерзкий поступок. Но он не мог до конца убедить себя, что тот мир не был по-своему настоящим. Все это произошло не в физическом царстве. Это правда. Его рука не касалась кожи богини, но его разум коснулся ее разума. И это казалось более реальным и даже интимным. Девушка ахнула от прикосновения. Ее глаза резко округлились. Для нее это тоже было по-настоящему. Ее ресницы, как он вспоминал, были золотисто-красными, глаза светло-голубыми. А еще он помнил, как она впервые посмотрела на него, будто завороженная, пару ночей назад. На него никогда так не смотрели. От этого захотелось вновь взглянуть на себя в зеркало и понять, что же она в нем увидела. Вдруг его лицо преобразилось без его ведома. И этот порыв был столь тщеславным и несвойственным ему, что Лазло, прикрыв рукой глаза, посмеялся над собой. Но тут его смех оборвался. В голове проклюнулось воспоминание о сочащейся крови и предупреждении «все умрут», и как девушка яростно цеплялась за дверной проем цитадели, борясь с призраками, чтобы снова его предупредить. Если бы не она, он бы умер. «Бегите!» — прокричала богиня, пока руки тащили ее обратно в цитадель. «Да чего люто и отчаянно она выглядела! Все ли с ней в порядке? Цела ли она? На каких условиях она существовала? Какова ее жизнь? Ему столько всего хотелось узнать. Все! Он хотел узнать все и помочь ей. В Зосме, когда Эрил Фейн предстал перед учеными и таинственно поведал о так называемой проблеме плача, Лазло обуяло тоже глубинное желание помочь, словно такой, как он, имел хоть малейшую возможность решить такую проблему, как эта. Там, лежа с закинутой на глаза рукой, его вдруг осенило, что богиня замешана в проблеме плача на пока непонятном ему уровне. Но одно ясно наверняка. Она в опасности, заперти, и проблема плача только возросла в своей сложности. Кому она воспрепятствовала этим крикам? И какую цену за это заплатила? Беспокойство о ней лишь удвоило его волнение и настолько избавило от сонливости, что Лазло испугался, что вообще не уснет. Парень нервничал, что пропустит ее визит, будто его сны — это дверь, в которую она может стучать прямо в эту секунду и обнаружить, что никого нет дома. «Дождись!» — мысленно взмолился он. «Пожалуйста, дождись меня!» В конце концов он успокоил себя мыслями, которые назвал не без доли самоиронии «хозяйскими хлопотами». К нему никогда не приходили гости, и Лазло не знал, как себя вести. Как ее принять, если она все же придет, и где? Если правила этикета по приему богинь во снах и существовали, они ни разу не попались ему на глаза в великой библиотеке. Вопрос не только в гостиных и чайных подносах, хотя это тоже важно. Если бы она пришла к нему в реальности, он бы ограничивался реальностью. Но сны — это ж совсем другое дело. Он мечтатель Стрэндж, это его царство, и в нем нет границ. Сарай наблюдала, как мечтатель прикрывает глаза рукой. Услышала его смех, отметила непривычную напряженность, признав в ней едва сдерживаемое беспокойство, и нетерпеливо ждала, когда она смягчится сном. Ее мотылек сидел в темном углу оконной створки. Даже когда юноша перестал ворочаться, она ждала достаточно долго, пытаясь определить, действительно ли он уснул. Его рука все еще была закинута на лицо, и не видя его глаз, девушка не могла понять, притворяется он или нет. По очевидным причинам сарай подозревала засаду и не могла увязать жестокость этого утра со спокойствием ночи. Как ни странно, в городе не было паники, которой она ожидала. Сломанные шелковые сани затащили обратно в павильон, где они теперь и лежат в одиночестве с одним сдутым понтоном. Женщина-пилот спала в своей кровати, устроившись на плече мужа, и хотя в ее снах вспыхивали моменты былого хаоса, и в его тоже, но в меньшей мере, остальных чужаков ничто не тревожило. Из первого ночного урожая сновидений, который насобирали ее мотыльки, сарай определила, что Солзерин рассказала о своей встрече в цитадели только мужу и больше никому. В темноте Зайадины были все на одно лицо. Никакой паники, никакого осознания угрозы, нависшей над их головой. Неужели Эрил Фейн сохранил все в тайне? С чего бы? Если бы только она могла задать этот вопрос ему. В то же самое время, как ее мотылек сидел на оконной створке и наблюдал за сном, охватывающим Лазло Стрэнджа, сарай наблюдала, как он не охватывает бога-убийцу. Она нашла его. Даже искать не пришлось. Она просто предположила, что он отсутствует, как и все предыдущие ночи, пока сарай наносила визиты Азарин и обнаруживала ее в полном одиночестве. Она и сейчас была в одиночестве. Женщина свернулась клубком в кровати, закрыв лицо руками, не погружаясь в сон, в то время как Эрил Фейн точно так же не спал в небольшой гостиной прямо за дверью, отодвинув стулья и расстелив на полу спальный мешок. Однако мужчина на нем не лежал. Он сидел спиной к стене, спрятав лицо в ладони. Две комнаты и запертая дверь между ними. Два воина с закрытыми лицами. Подглядывая за ними, даже сарай понимала, что им было бы гораздо легче, если бы Азарин держала Эрил Фейна, а тот держал ее. Какими измученными они выглядели, настроившись тихо страдать в одиночку. Со своего места сарай наблюдала за двумя отдельными озерцами мук, находившимися так близко, что они почти смыкались, как примыкающие комнаты с единственной преградой в виде двери. Почему не отпереть ее, не раскрыть свои объятия и не заключить в них друг друга? Разве они не понимают, что в странной химии человеческих эмоций их страдания, соединенные вместе, могут противодействовать друг другу? По крайней мере, на время. Сарай хотелось презирать их за подобную глупость, но она знала слишком многое, чтобы когда-либо осуждать их. Годами она наблюдала, как любовь Азарин к Эрил Фейну умирала в зачатке, словно орхидеи Спэроу во время метели Феррала. И почему? Потому что великий богоубийца не способен на любовь из-за того, что с ним сделала Изагол. И как сарай начала постепенно понимать, а если точнее, долгое время отказывалась понимать, пока отрицать не стало бесполезно, из-за того, что он сделал сам. Из-за того, что он заставил себя сделать, дабы обеспечить свободу своему народу, убить детей, а с ними и свою душу. Вот что, наконец, пробилось сквозь ее слепоту. Ее отец спас жителей плача и уничтожил себя. Несмотря на внешнюю силу, внутри он сокрушен, как погребальный костер, как пик, только вместо расплавленных костей Иджи он сделан из скелетов младенцев и детей, в включая, как он всегда полагал, собственного ребенка, ее. Вот в чем так раскаивался Эрил Фейн. Этот поступок душил его, как сорняки, гниль и колонии паразитов, засоряющие и пятнающие его застойные и зловонные, чтобы ничего столь благородного, как любовь или, боги упасите, прощение, никогда не смогло в нем зародиться. Ему отказывали даже в облегчении от слез. Этот факт сарай узнала лучше других. Богоубийца не мог уронить ни слезинки. Название города служило насмешкой. Все эти годы он был не способен на плач. Когда сарай была маленькой и жестокой, она пыталась выдавить из него слезу, но тщетно. Бедная Азарин. Видеть ее такой, свернувшейся в клубок и свободной от всей брони, все равно, что видеть сердце, вырванное из груди, возложенное на плиту и помеченное табличкой «Скорбь». А Эрил Фейн, спаситель плача, 3 года бывший игрушкой богини отчаяния, на его табличке могло быть написано только «Стыд». Итак, скорбь и стыд в смежных комнатах, отделяемых одной дверью, лелеяли свою боль, а не друг друга. Сарай ждала, когда ее отец заснет, чтобы подослать к нему стража, если осмелится, и узнать, что он прячет в своих сердцах, как сейчас прячет лицо в ладонях. Она не могла забыть выражение искреннего ужаса, когда он увидел ее в дверях. Как и понять, почему он оставил это в секрете? И главный вопрос, теперь узнав, что она жива, что Эрил Фейн собирается делать дальше? Вот четверка прилетевших в цитадель и выживших, чтобы рассказать об этом другим. Хотя они, судя по всему, никому ничего не рассказали. Сарай следила за каждым из них, спящими и страдающими от бессонницы. Она была и во многих других местах, но основная доля внимания разделилась между отцом и мечтателем. Убедившись, что Лазло наконец-то поддался сну и убрал руку так, что можно было рассмотреть лицо, сарай подняла мотылька со створки и полетела к мечтателю. Но так просто приземлиться на него не могла и смущенно парила в воздухе над юношей. Теперь все по-другому. Это она знала наверняка. Наверху, в цитадели, шагая из стороны в сторону, сарай также нервничала, как если бы действительно находилась с ним в комнате, готовясь дать деру при малейшем его движении. Посредством мотылька она учуяла знакомый запах сандалового дерева и чистого мускуса. Дыхание Лазло стало спокойным и глубоким. Сарай видела, что он спит. Его глаза шевелились под веками, а ресницы, такие же густые и блестящие, как шерстка речных кошек, слегка трепетали. Наконец она не выдержала, с чувством поражения, предвкушения и опасения преодолела небольшое расстояние до его лба, приземлилась на теплую кожу и вошла в его мир. Он ее ждал. Прямо там. Парень стоял в ожидании, выпрямив спину, будто знал, что она придет. У сарай перехватило дыхание. «Нет», — подумала она. «Не будто знал, будто надеялся». Мотылек испуганно заметался и нарушил контакт. Мечтатель стоял слишком близко. Она не была к этому готова. Но та крошечная доля секунды совпала с тем моментом, когда его тревога сменилась облегчением. Облегчением при виде нее. Только тогда, в одном взмахе крыльев от него, с сердцами, отбивающими безумный ритм в ее далеком теле, Сарай поняла, что настраивалась на худшее, не сомневаясь, что сегодня он наконец проявит к ней надлежащее отвращение. Но в этой мимолетной встрече она не заметила ничего подобного. Сарай набралась храбрости и вернулась к нему на лоб. Мечтатель находился на том же месте, и Сарай снова застала смену тревоги на облегчение. «Прости», — сказал он голосом, подобным дыму в лесу. Теперь он стоял чуть поодаль. Не то чтобы он отодвинулся, просто поменял концепцию пространства во сне, чтобы не нависать у нее над душой. Они не были в одной из версий плача или в библиотеке. Парочка стояла на берегу реки, но не бурной Узумарк, а какого-то более спокойного ручья. Ни плача, ни пика, ни цитадели. Было лишь светло-розовое небо, а под ним широкая тропа из зеленой водной глади, по которой бродили птицы с длинными изогнутыми шеями. Вдоль берега, под наклоном, словно в надежде увидеть собственное отражение, выстроились грубые каменные домики с голубыми ставнями. «Я испугал тебя», — начал Лазло. «Прошу, не уходи». Забавно. Он думал, что мог напугать ее, музу ночных кошмаров, мучительницу плача, спугнул сон милого библиотекаря. «Ты просто застал меня врасплох», — Арабелла пролепетала она. «Я не привыкла, что меня встречают». Сарай не стала объяснять, что не привыкла, чтобы ее видели, что все это в новинку, или что ее сердца бьются наперегонки, сливаясь в ритме, как дети, обучающиеся танцу. «Я боялся упустить тебя», — ответил Лазло, «но очень надеялся, что ты придешь». И снова в его глазах загорелся колдовской свет, мерцая, как блики солнца на воде. «Когда на тебя так смотрят, это меняет человека, особенно того, кто привык ко всеобщему отвращению». У Сарай появилось новое, обескураживающее ощущение, что она никогда раньше не осознавала, сколько у нее движущихся частей тела, и все надо координировать с неким подобием грации. Это работает, пока не задумываешься о процессе, но стоит начать волноваться, и все идет наперекосяк. Как она могла прожить всю жизнь, не замечая неуклюжести собственных рук? Как они просто свисают с плеч, словно куски мяса в витрине? Сарай скрестила их безыскусно, как ей показалось, будто дилетант, избравший легчайший путь. «Почему?» — спросила она. «Чего ты хочешь?» «Я ничего», — спешно выпалил Лазло. Конечно, вопрос несправедливый. В конце концов, это она ворвалась в его сон, а не наоборот. У мечтателя куда больше прав спрашивать, чего хочет она. Но вместо этого он сказал: «То есть я хотел узнать, что ты цела. Что там произошло? Тебя не ранили?» Сарай уставилась на него. «Не ранили ее?» После того, что он видел и пережил, этот фаранжи спрашивает: «Цела ли она?» «Я в порядке», — грубовато пробурчала Сарай из-за необъяснимой боли в горле. Наверху в своей комнате она прижала к себе раненую руку. Всем в цитадели было плевать, что ее ранили. «Зря ты меня не послушал. Я ведь пыталась предупредить». «Да что ж, я считал тебя просто сном, но это явно не так». Он замолчал и выглядел неуверенным. «Ведь правда? Хотя, конечно, если бы это было так, а ты сказала бы нет, я бы все равно не узнал правды». «Я не сон», — отчеканила Сарай с горечью в голосе. «Я кошмар». Лазло тихо и недоверчиво хохотнул. Я совсем не так представлял себе кошмар. Юноша залился легким румянцем. «Я рад, что ты настоящая», — добавил он, уже вспыхивая от смущения. Так они и стояли там с какое-то время, лицом к лицу, хотя смотрели не друг на друга, а на галечную полосу берега между двумя парами ног. Лазло заметил, что девушка босая и зарывается пальцами в гальку и мягкую грязь под ней. Он думал о богине весь день, хотя практически ничего о ней не знал. Но она определенно стала сюрпризом для Эрил Фейна и Азарин. А это наталкивает на подозрение, что вся ее жизнь прошла в цитадели. Бывала ли она когда-нибудь в настоящем мире? С этими размышлениями вид ее голубых пальчиков в речной грязи показался ему очень трогательным. А вид голубых щиколоток и стройных икр очень привлекательным настолько, что юноша зарделся и отвернулся. Наверное, в связи со всем случившимся будет нелепо предлагать что-нибудь выпить, но поскольку больше делать нечего, Лазло рискнул. «Хочешь? Хочешь чаю?» «Чаю?» Сарай впервые заметила столик у реки. Он стоял на мелководье, его ножки терялись в маленьких пенистых вихрях, ласкающих берег. На льняной скатерти стояли накрытые тарелки, чайник и пара чашек. Из носика чайника вырывался завиток пара, и Сарай почувствовала пряный цветочный аромат среди землистого запаха реки. То, что они называли чаем в цитадели, были всего лишь травы, мята и лимонник. У нее хранилось смутное воспоминание о вкусе настоящего чая, закопанное среди прочих воспоминаний о сахаре и торте на день рождения. Иногда она даже фантазировала о нем. Не только о напитке, но и о самом ритуале тоже. Как люди накрывают стол и усаживаются за него. Ей, как человеку далекому от этого, подобный процесс виделся сердцем культуры. Распитие чая и беседы, и всегда можно понадеяться на кусок торта. Сарай посмотрела на неуместный чайный набор и окружающий их пейзаж, а затем на Лазло, закусившего губу и нервно наблюдавшего за ней. И вдруг заметила, находясь вне сна, что его настоящая губа тоже зажата между настоящими зубами. Его беспокойство было осязаемым, и это обезоруживало. Она поняла, что мечтатель хочет ей угодить. «Это все для меня?» — тихо прошептала девушка. «Прости, если что не так», — пролепетал Лазло, растерявшись. «Я никогда раньше не принимал гостей и не знаю, как это полагается делать». «Гостей», — задумчиво повторила Сарай. «Это слово. Когда она проникала в сны, то была нарушителем, мародером. Ее никогда не приглашали, никогда не принимали с радушием. Охватившее ее чувство было совершенно новым и непомерно приятным. «Я тоже никогда ни у кого не гостила», — призналась Сарай. «Так что у меня опыта не больше твоего». «Какое облегчение!» — выдохнул Лазло. «Мы можем придумать собственные правила, любые, какие посчитаем уместными». Он выдвинул для нее стул. Сарай подошла, чтобы сесть. Никто из них никогда не проделывал этого простого маневра, как на суше, так и в воде, и их одновременно осенило, что оставалось много места для ошибки. «Выдвини стул слишком быстро или слишком медленно, сядь чуть раньше или очень грузно, и беда неминуема». Но они справились, и Лазло занял стул напротив. И вот они уже... Два человека, сидящих за столом и смущенно поглядывающих друг на друга сквозь струйку чайного пара. во сне, в потерянном городе, в тени ангела, на грани бедствия. Но все это, город, ангел, бедствие, сейчас казалось чем-то из другого мира. Мимо них, как элегантные корабли, проплывали лебеди, деревня окрасилась в пастельные тона с фрагментами голубых теней, небо залилось розовыми пятнами, как на персиках, а в сладкой луговой траве на своем языке заговорили насекомые. Лазло задумчиво уставился на чайник. Казалось, требовать от своих рук аккуратно разлить чай по столь изящным чашкам — это слишком. Поэтому он возжелал, чтобы чай разлился сам и превосходно справился с задачей, словно с помощью невидимого официанта. Лишь одна капля пролилась на скатерть, испачкав льняную ткань. Но Лазло быстро пожелал, чтобы та снова стала чистой. Только представьте, каково обладать такой силой в реальной жизни? Лазло счел забавным, что эту мысль в нем пробудило именно очищение скатерти, а не создание целой деревни, птиц на реке, холмов вдалеке и сюрприза, скрывающегося за ними. Его мечты и раньше бывали довольно продуманными, но не настолько. С тех пор, как он прибыл в Плач, его сны стали необычайно яркими. Лазло задумался, не становились ли они такими четкими под влиянием богини, или это его собственное внимание и ожидание привели юношу в состояние высшего осознания. Они взяли чашки. Для обоих было облегчением наконец-то чем-то занять руки. Сарай сделала первый глоток и не смогла определить, был ли вкус дыма и цветов ее собственным воспоминанием о чае, или же это Лазло определял чувственный опыт своим сном. Это вообще возможно? «Я до сих пор не знаю твоего имени», — заметил он. За всю жизнь Сарай ни разу не просили представиться. Она ведь еще ни с кем не знакомилась. Все, кого она знала, знали и ее имя, кроме плененных призраков, но те не особо хотели обмениваться любезностями. «Сарай», — ответила она. «Сарай», — повторил юноша, будто смакуя. «Сарай». «На вкус ее имя», — подумал он, но не сказал, «как чай». Емкое, прекрасное и не слишком приторное. Он посмотрел на нее, действительно посмотрел. В реальном мире Лазло бы ни за какие ковришки не стал смотреть на молодую девушку с такой прямотой и напряжением, но здесь это казалось нормальным, будто они встретились с негласным намерением узнать друг друга получше. «Расскажешь мне о себе?» Сарай взяла чашку обеими руками, вдохнула горячий пар, пока холодная вода кружила вокруг ее ног. «Что тебе рассказал Эрил Фейн?» — настороженно поинтересовалась она. Через глаза другого мотылька Сарай отметила, что отец уже не сидит у стены, а передвинулся к открытому окну гостиной Азарин и облокотился на него, глядя на цитадель. Представлял ли он ее там? И если так, о чем думал? Если бы он спал, Сарай сама бы все выяснила. Девушка не могла прочитать эмоции на его лице, напоминавшем маску смерти. Мрачная, безжизненная, зияющими дырами вместо глаз. «Только то, что ты не Изагол», — поведал Лазло. И, помолчав, спросил. «Ты ее дочь?» Сарай подняла на него глаза. «Это он сказал?» Лазло покачал головой. «Я сам догадался. Твои волосы!» Он догадался и кое о чем другом. Поколебавшись, выпалил. «Сухейла говорила мне, что Эрил Фейн был любовником Изагол». Сарай ничего не ответила, но в ее молчании крылась истина, как и в гордой попытке не показывать свою боль. «Он что, не знал о тебе?» — спросил Лазло, подавшись вперед. «Конечно, нет. Ведь если бы он знал, что у него родился ребенок...» «Он знал!» — резко перебила Сарай. В полумиле от них то таком они говорили. Бесконечной усталостью тер глаза, но так их и не закрывал. «И теперь знает, что я жива». «Он не говорил, что собирается делать?» Юноша помотал головой. «Он не стремился обсуждать эту тему. Просто попросил нас никому не рассказывать о произошедшем. О тебе и обо всем остальном». Сарай так и думала. Что ей в действительности хотелось узнать, так это почему и что дальше. Но Лазло ответить не мог, а Эрилфейн отказывался спать. Азарин, наконец, задремала, и невесомый страж Сарай приземлился на изгиб ее, влажной от слез, щеки. Увы, ответов она не нашла. Вместо этого девушка погрузилась в жестокость сегодняшнего утра. Услышала собственный резонирующий крик «Бегите!» и почувствовала надвигающийся ужас. Топоры, мясные крюки и лицо ее собственной бабушки. Бабушки Азарин, искаженная от неприсущей ей ненависти. Эта сцена проигрывалась снова и снова. Беспощадно, но с одним жутким отличием. Во сне клинки Азарин были тяжелыми, как якоря, и из-за них опускались руки, пока она старалась защититься от натиска призраков, потоком льющихся из ладони ангела. Это ее замедлило. Все смешалось в неистовую вялую панику, и поток непобедимых врагов, и развязка вышла далеко, не такой удачной, как утром. Во сне Азарин все погибали, как Сарай и предсказывала Лазло. Она притихла, сидя на берегу, отвлеченная своими мыслями. Лазло, заметив, как побледнел лазурный оттенок ее лица, спросил: «Все в порядке?» Девушка быстро кивнула. «Я только что видела, как ты умер», — чуть не сказала она, с трудом выбрасывая этот образ из головы. Теплота его лба под мотыльком успокаивала, как и его вид в противоположной части стола. Настоящий Лазло, иллюзорный Лазло, жив благодаря ей. Сарай осознала, что видела версию смертельных событий, которые ей удалось предотвратить, и какой бы стыд она ни испытывала от тирады Миньи, теперь он окончательно испарился. Она ловко взяла под контроль кошмар Азарин, облегчила оружие воительницы и замедлила натиск врагов, пока шелковые сани покидали опасную зону, и под конец заставила призраков отправиться на заслуженный покой, начиная с бабушки Азарин и наполняя сон их вздохами облегчения. Мертвые освободились, живые в безопасности, и на этом сон закончился. Сарай допила свой чай. Чайник снова наполнил чашку. Она поблагодарила его как живого, а затем остановила взгляд на накрытых тарелках. «Итак», — полюбопытствовала она, глядя на Лазло, — «что у нас тут?»